Глава вторая. Новая реальность. Юлия Новикова. После яркого всплеска эмоций накатила усталость. Но тот голубоглазый врач, который осматривал меня вместо Ивана Алексеевича, не позволял уснуть. «Нет, нельзя сейчас спать. Сначала ты должна поговорить со мной. Ну же, посмотри на меня». С заметным акцентом, но правильно выговаривая слова, требовал незнакомец. «Где Лебедев? Почему не он меня оперировал?» Хрипло прокаркала я. В горле соднило от сухости, поэтому я закашлялась, но тут же пугливо сжалась, опасаясь привычной вспышки головной боли. К счастью, в этот раз никаких негативных последствий резкое движение не имело. А опытный медик сразу догадался, что именно меня беспокоит, и приложил к моим губам трубочку, по которой в рот полилась сладковатая жидкость с ментоловым привкусом. «Так лучше?» — уточнил хирург. «Да, спасибо». Уже не так сипло ответила я. «Голова не кружится? Тошнота, боли, тремор конечностей не беспокоит?» Засыпал меня несколько несвоевременными вопросами этот... врач. Я даже посмотрела на свои руки. Никакого тремора не наблюдалось. Странно, но я чувствовала себя слишком хорошо для сложившейся ситуации. «Доктор, я мало что понимаю в нейрохирургии, но разве после такого масштабного вмешательства в мозг мне не требуется немного отлежаться и прийти в себя?» Осторожно, осматриваясь по сторонам, уточнила я. «Ничего сложного в удалении гигантской аневризмы нет. А вот отлеживались вы и так слишком долго. Поэтому я должен убедиться, что ничего не атрофировалось за пару веков. И вообще, это уникальный случай, чтобы кого-то разбудили через столь длительный отрезок времени». Выдал этот светильник науки. Судя по дурацким шуточкам, до светила он пока не дорос. Кстати, почему меня доверили настолько молодому доктору? Одни сплошные вопросы и никакой ясности. Радовал только итог. Я жива и вполне неплохо соображаю. Наверное. В последнем я засомневалась, поскольку в окружающей меня действительности чувствовались какая-то неправильность, несоответствие. Но только я еще не могла понять, что именно меня смущает. Ну, кроме несмешных приколов медика. Я всегда знала, что у врачей весьма специфическое чувство юмора. Как долго я была под наркозом, доктор? Учитывая тот факт, что голова совсем не болит, и я не пускаю слюни, операция прошла успешно? Уточнила я, разглядывая незнакомые приборы. «Какие уж тут шутки! И почему у вас должно было нарушиться слюноотделение? Не понимаю я вас. А еще этот язык ужасно путанный. Скорее бы вам внедрили знания всеобщего галактического. Да чего же неудобно общаться на этом древнем диалекте?» Произнес набор непонятных мне фраз голубоглазый медик. «У меня и так складывается впечатление, что мы говорим на разных языках. Лично я ничего не поняла насчет всеобщего межгалактического». Сдержанно хохотнула я. «Доктор, где я? И что происходит?» «Я ничего не понимаю. Вы можете нормально, без идиотских шуток, сказать, сколько времени длился наркоз и где Лебедев? Меня должен был оперировать он». Стараясь сдерживать раздражение, уточнила я. «То, что вы называете наркозом, а фактически глубокий криосон, у вас длился 194 года, 4 месяца и 19 дней. Профессор Иван Алексеевич Лебедев, выдающийся нейрохирург и изобретатель технологии безопасного введения в криозаморозку, умер в 2069 году в возрасте 72 лет. Я полагаю, что вы об этом человеке меня спрашиваете. Думаю, будет удобнее, если вы пройдете ко мне в кабинет. Операционная не предназначена для светских бесед», — сказал этот ненормальный и снял со своего лица маску. Судя по хмурому выражению и недовольно поджатым тонким губам, мужику этот разговор тоже не нравился. Я решительно ничего не понимала, но пока не видела причины отказывать данному субъекту. Осторожно села и сразу потянулась рукой к затылку, пытаясь нащупать повязку, но ее не было. Зато было кое-что другое. Перед тем, как уснула, я прекрасно помнила, как медсестра тщательно выбрила мои волосы. Сейчас же ладонь погрузилась в довольно длинные, спутанные пряди, а под ними чувствовалась тонкая полоска какого-то мягкого пластика. «Осторожно, шов пока лучше не трогать. Через несколько дней я сниму его. Вставайте. Проверим, не нарушилась ли у вас моторика конечностей. Все-таки на момент введения вас в стазисное состояние технология Лебедева была недоработана. Потребовал этот человек, внимательно наблюдая за мной. Я ничего отвечать не стала, но не потому, что мне нечего было сказать. Но сейчас мой разум был смущен. С одной стороны, хотелось кричать и требовать, чтобы этот балаган вокруг прекратился. Что над больными людьми так не шутят. А с другой, слишком много невозможных фактов подтверждали ту невероятную информацию, которую озвучил ранее голубоглазый незнакомец. Мои отросшие волосы, непонятное оборудование, вместо привычных медсестер рядом с операционным столом стоял настоящий робот с металлической пластиной вместо лица. Неужели я проспала без малого 200 лет? От попытки осознания данного факта голова закружилась, и я до побелевших костяшек вцепилась в плотный упругий материал, которым был покрыт операционный стол. «Вам плохо? Посмотрите на меня. Говорите, что беспокоит». Засуетился вокруг меня медик, но мои нервы оказались не настолько прочными, чтобы сразу принять такие перемены. Поэтому сознание отключилось, погружая меня в привычную и уютную темноту.